الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Следующий урок касается темы можно ли давать закат аль-фитр деньгами. У нас очень распространилось на нашей территории, а это выплаты закат аль-фитр деньгами. И вот вопрос возникает в том, можно ли давать закат аль-фитр деньгами или нельзя. И мы говорим о том, что не является правильным выплачивать закат аль-фитр деньгами. Однако он выплачивается теми продуктами, которые являются основными в той или иной местности. Это мнение имама Малика, это мнение имама Шафии, это мнение имама Ахмада, рахимахумуллаху та'аля. Да, имам Абу Ханифа, рахимахуллаху та'аля, противоречил в этом и дозволял выплачивать закат аль-фитр деньгами. Но однако, более правильное мнение, то закат аль-фитр деньгами, выплата закат аль-фитр деньгами не является правильным. Более того, многие ученые говорили, что тот, кто выплачивает закат аль-фитр деньгами, что ему не будет засчитано это. Давайте посмотрим на доводы. И что является доводом того, что закат аль-фитр не выплачивается деньгами? И, пожалуйста, будьте внимательны по отношению к этим доводам. Ведь тот, кто поймет эти доводы, ему станет очень легко понимать шариат Всевышнего Аллаха. Первый довод на это. Если мы, братья, посмотрим на то, что шариат Всевышнего Аллаха, субхана та'аля, как это приводится в хадисе Абу Саид аль-Худри, радиаллаху анху, когда он говорил, мы выплачивали закат аль-фитр одним саам еды и одним саадом творога, саам ячменя и саам изюма, то мы увидим, что стоимость саа одного продукта разнится от стоимости саа другого продукта. Например, стоимость саа пшеницы отличается от цены саа ячменя. Саа ячменя отличается от саа фиников. Стоимость саа фиников отличается от саа изюма и так далее. Если мы внимательно посмотрим, то на самом деле увидим о том, что стоимость какого-то продукта, одного саа продукта, оно разнится от стоимости саа другого продукта. И вот в этом указание на что? В этом указание на то, что шариат не смотрит на стоимость и деньги, а смотрит на еду той или иной местности, в которой человек выдает закат аль-фитр. Как об этом упомянул Аль-Хаттаби, рахималлаху та'аля, в своей книге «Маалим ас-Сунна». Это во-первых. Во-вторых, есть разница между закатом с имущества и закатом аль-фитр. Есть обычный закат, когда человек выплачивает закат с имущества, и есть разница между закатом аль-фитр. Ведь в закате с имущества смотрится на что? Смотрится на деньги, на само имущество. Если у тебя определенное имущество достигло определенных размеров, ты выплачиваешь закат. В отличие от чего? В отличие от закат аль-фитр. Закат аль-фитр не смотрит на деньги. Закат аль-фитр не смотрит на имущество человека. Закат аль-фитр смотрит на еду. На еду. Почему? Потому что шариат Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, обязал выплачивать еду, вот этот закат аль-фитр, с каждого человека. Будь он раб или свободный, будь он женщина или мужчина, будь он малый или большой, с каждого человека шариат Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, обязал выплачивать закат аль-фитр. Будь он богатый, будь он бедный. Даже обязал Всевышний Аллах, субхана ва тааля, выплачивать закат аль-фитр. Не то, что обязал, а сделал желательным кого? Зародыша, который находится в утробе матери. В отличие от заката с имущества, он не связан со всеми, а он связан только с богатыми людьми, у которых достигло определенные деньги определенного размера, определенного нисаба. В этом случае только выплачивается закат с имущества, а в остальных случаях он не выплачивается. То есть закат... Простой закат, он не связан со всеми людьми, он связан именно с имуществом. В отличие от закат аль-фитр, он связан со всеми людьми, и поэтому он смотрит на еду. Третье. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, приказывал выплачивать закат аль-фитр. И сделал ее едой. Несмотря на то, что во времена пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, были динары, были дирхамы, но несмотря на это, он, алейхиссалату вассалям, не приказывал выдавать в качестве закят аль-фитр динары и дирхамы, а именно приказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повелел выплачивать закят аль-фитр с еды, будь это пшеница, будь это ячмень, будь это финики, будь это изюм, будь это творог. Ведь что стоило сказать пророку, саллиллаху алейхи вассаляма? Пророку, саллиллаху алейхи вассалям, выплачивайте закят с еды, и потом, а также, если кто не хочет, может выплачивать закят с имущества, с денег, с динаров и дирхама. Но пророк, саллиллаху алейхи вассалям, этого не говорил. Также, если после смерти пророка, алейхиссаляту вассалям, во времена четырех праведных халифов, Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, радиаллаху анху, когда происходили огромные завоевания различных территорий, в их времена, вот эти времена четырех праведных халифов, выплачивался также закят аль-фитр чем? Продуктами питания, но не выплачивался деньгами. Это указание на то, что сподвижники как понимали эти хадифы. Они не понимали, когда, несмотря на то, что из-за огромного количества завоеваний, также были нуждающиеся люди, которые тоже хотели получить деньги, но, несмотря на это, сподвижники не призывали к выплате закят аль-фитр деньгами, а призывали к выплате закят аль-фитра чем? Продуктами и едой. В четвертых, нет довода на выплачивание деньгами. Ни в одном хадисе, ни в одном асаре от сподвижников не говорится, что необходимо выплачивать, можно и необходимо выплачивать закят аль-фитр деньгами. В отличие от еды, сколько хадисов упоминается о том, что необходимо выплачивать закят аль-фитр едой. Ведь в хадисах, если мы посмотрим даже хадис Абу Саида аль-Худри, мы увидим, что упоминаются определенные продукты, но не упоминаются деньги. В-пятых, кто-то может сказать, что выплата закят аль-фитр деньгами – это полезнее для мусульман. Ведь мудрость этого избавит нуждающихся от просьб в день праздника. Однако мы ответим этому человеку. Избавить нуждающихся от просьб в день праздника не является всей целью и мудростью закят аль-фитр. Однако это является одной из целей и одной из мудрости этого великого предписания. А другая цель предписание закят аль-фитр является, как сказал Ибн Аббас, радиаллаху анху, рассказывал, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обязывал выплачивать закят аль-фитр как очищение для постящегося человека от пустых разговоров и как пропитание для неимущего. И в этом указание на что? Что цель закят аль-фитр — это не только обогатить нуждающихся людей и избавить их от просьб, а также цель от закят аль-фитр — это очищение постящегося человека от пустых разговоров. И давайте посмотрим на очищение, вот этот термин «очищение для постящегося человека». Кто-то может сказать и прийти, вот же, можно также, если человек деньгами даст закят аль-фитр, это тоже будет входить в очищение человека от пустых разговоров. Однако мы ответим этому человеку следующим образом, что с очищением связаны две вещи. Первое – это средство, и второе – как это делается. Еда, уважаемые братья, это средство для очищения в вопросе закят аль-фитр. Подобно тому, как вода и земля являются средством очищения от скверны как большой, так и малой. И что человек очищается от большого осквернения и малого осквернения только посредством водой и чем? Посредством водой и землей. И ничем больше не может очиститься, кроме как этом, на что указал шариат Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Также и тут Всевышний Аллах Субхану Тааля и пророк Мухаммад саллаллаху алейхи указали средства, посредством которого человек может очиститься, а это выдача еды. Также мы приведем о том, что очищение души, оно может происходить только так, как установил шариат Всевышнего Аллаха, а не как ты думаешь. А как шариат Всевышнего Аллаха думает. Как законодатель думает. Как предписал Всевышний Аллах. И как указал на это пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. А пророк, саллиллаху алейхи вассалям, установил именно еду для очищения души, а не деньги. Поэтому, если ты хочешь очиститься от пустых разговоров, то вот шариат тебе указал очиститься и посредством еды, но не посредством чего? Не посредством имущества. Ведь нам приказано следовать в любой вещи, более того, как в такой вещи, как очищение души, связано именно на основе доводов. А доводом в шариате является выплата еды, но не выплата имущества и денег. Это и есть основа богобоязненности, а это соответствие тому повелению, которое узаконил Всевышний Аллах и его пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаляма. Следовательно, закятуль фитр не выдается деньгами, а необходимо выдавать его продуктами. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайра.